Реформация – индикатор надлома. Явно выступил на поверхность новый поведенческий императив. Реактивный императив фазы надлома. Формулируется он просто. Мы устали от великих. Дайте пожить. И теперь им нужно было что-то другое, потому что старая система – не отвечала ни накопленному уровню знаний, ни растраченному уровню доблести и мужества, ни сложившимся экономическим отношениям, ни бытовым заимствованиям и нравам, вообще ничему. Реформы, в сущности, были необходимы для обеих сторон, и обо всем можно было мирно договориться. Но весь фокус в том, что договариваться никто не хотел. По существу, равными реформаторами были не только несчастный Гус и счастливый его последователь Лютер, не только страшный Кальвин, обративший в свою веру Женеву и половину Южной Франции, не только мечтатель Цвингли, не только убийца и предатель Иоанн Лейденский, который, провозгласив царство Сиона, залил кровью поверивший ему город Мюнстер, но и такие католические деятели, как Савонарола, истинно верующий доминиканский монах, который заявил: «Хватит рисовать проституток в церквах под видом святых. Художники шалят, а нам каково молиться?» Кончил Савонарола свои дни на костре, унеся в небытие большое количество произведений подлинного искусства из-за того, что решил бороться против неуместной в храмах порнографии. Таким же реформатором был и испанский офицер, раненый в ногу, Игнатий Лойола, который решил, что бороться с реформацией надо теми же средствами, которыми реформация борется с католической церковью, то есть воспитывать жертвенных людей и учить их католицизму. Учить? Доминиканский орден – ученый орден. Доминиканцы учились сами, они сидели и зубрили латынь, Августина, Писание, сложные вещи. Карты им были запрещены, все развлечения запрещены. Так они, бедные, придумали костяшки, домино. Это им никто не удосужился запретить, и играли в свободное время. Францисканцы. Это был нищий орден, они ничему не учились, подпоясывали свою верблюжью рясу веревкой, ходили и проповедовали массам учение католической церкви, как в голову придет. Но проповедь ни тех, ни других не могла соперничать с обыкновенным светским школьным обучением, поэтому основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола поставил задачу: надо учить детей католичеству. Тогда они не будут падки на протестантизм, не будут протестовать. Сначала он никого не мог увлечь, его выслушивали, но отходили и занимались своими делами. За два десятка лет у него появилось 6 искренних и верных сторонников. Только 6 человек согласились войти в основанный им орден, и он умер, оставив орден из 6 братьев. Но уже его преемник, португалец Франциск Ксавье, сумел дело своего учителя развернуть широко, так что в орден вошло много монахов, которые посвятили себя школьному образованию. Они стали учить детей, и по существу в ряде стран, в частности в Испании, отчасти во Франции и в Италии, им удалось остановить развитие протестантизма. Конечно, Лойола был человек незаурядный, хотя и пустил реформаторское движение не по принципу ломки, а по принципу сохранения, реставрации. Это тоже переделка. Но почему именно Испания отдалась ему почти беспрепятственно? Разберемся. Надо сказать, что в Европе в этот страшный период пассионарного перегрева повезло относительно других суперэтнических целостностей. Во-первых, она находилась на окраине континента, окруженная морями со всех сторон. Она не испытала вторжений. К тому же очень полезным человеком в это время оказался Христофор Колумб. Он вовремя открыл Америку. Конечно, если бы не сделал этого он, то сделал бы это Кабот или еще кто-нибудь.